Интерпретация, планы или уровни сознания. Планы сознания можно рассматривать как уровни развития индивидов в иерархиях, так как каждый мир содержит в себе индивидов определенной степени зрелости. Сколько в иерархии уровней, столько существует и планов сознания для человека, ибо ему придется через них проходить в процессе эволюционирования, накапливать качества, присущие каждому плану, и строить соответственно им уровни своего сознания и подсознания. Эти планы имеются и в положительной иерархии Бога, и в отрицательной иерархии дьявола. Но нас в данном случае интересуют планы сознания одной личности. Имеются ли они у нее и что собой представляют? Как происходит их совершенствование? И здесь проглядывается общая тенденция развития, действующая в мироздании. То есть совершенствование частной единицы, каковой является человек, подвержено иерархичности. Человек развивается постепенно, последовательно, делая первичные накопления в ячейке сознания, в то время как подсознание может долго оставаться у молодых душ несформированным, пустым. О матрице сознания и подсознания мы говорили в книге «Становление души или парадоксальная философия», том 2, глава 13. И теперь постараемся углубить данную тему. Вспомним, что сознание и подсознание обладают собственными матрицами, взаимодействующими в процессе функционирования. Они являются достоянием души и поэтому являются неуничтожимыми со временем. Они образуют вечную основу личности и развиваются вместе с ней от стадии к стадии развития. Мы знаем, что сознание строится из временных энергетических накоплений. Все, что индивид познает в мире, изучает о себе подобных и других формах, откладывается в ячейках сознания души, а не физического мозга, потому что материальный мозг погибает, а накопления души остаются, сохраняются и переносятся на следующую жизнь. Каждое качество строится из энергий определенного типа. В одной ячейке содержится только одно качество, которое строится из однородной энергии. Сколько ячеек заполнено, столько качеств приобрел индивид за предшествующие стадии развития. Одновременно многие ячейки в сознании матрицы могут оставаться пустыми. Сознание индивида развивается в процессе познания мира и накапливает энергии и качества, которые у каждой личности индивидуальны. Но качества, например, математические, организаторские, художественные, музыкальные и другие способности, имеют свой уровень развития. Какое-то одно качество человек развивает в большей степени, другое в меньшей. Кроме того, он может начать его оттачивать в одной жизни, а закончить через 5 последующих воплощений. Качеству присуща стадийность наращивания, поэтому любое качество обладает личным уровнем развития и занимает в общей иерархии качеств свое порядковое положение. В сознании индивида одно качество строится в ячейке матрицы в иерархической последовательности, развиваясь от низшей степени к высшей. Так, математические знания в первом классе у школьника имеют первый уровень, а в десятом классе они достигнут 10 уровня по отношению к школьному объему информации. Каждый год ученик изо дня в день отрабатывает это качество, и его сознание делает соответствующие накопления, которые выстраиваются в ячейке матрицы сознания в уровневой последовательности, образуя иерархию качества. Качество, например, математическое, одно. Оно формируется из однородной энергии, но степени его развития разные. И эти степени не путаются и не смешиваются, а строят свою иерархию качества по уровням. Какого уровня в познании одного качества индивид достиг, с такого он и продолжит развивать его в следующей жизни. То есть осознание подобной информации у него начнется с этого же уровня. Более высокую степень знаний он понять не сможет, пока не достроит в своей ячейке уровни данного качества до той ступени, которая будет соответствовать предоставляемой ему для понимания информации. Он должен познавать, осмысливать информацию соответствующего профиля, делать какие-то практические работы, чтобы данная ячейка продолжала строиться иерархически. Таким образом, понимание любой информации, предоставляемой индивидам, происходит от тех уровней, которые они достигли в прошлом или настоящем. А так как эти достижения у всех разные, то и понимание одной и той же информации будет совершенно разным, вплоть до того, что один индивид в ней ничего не поймет, потому что соответствующее качество у него находится в зачаточном состоянии, а другой вникнет во все тонкости, так как уже достиг по данному качеству требуемого уровня развития. Сознание строит иерархию каждого качества до его завершающего значения. В каждом мире есть свои качества, и каждое из них должно достигать определенных для данного плана показателей. Но энергия набирается в ячейке матрицы медленно и не всегда систематически. Мы знаем, что труд познания очень тяжел, поэтому в одной ячейке может накопиться совсем чуть-чуть одного качества, в другой – другого. И в таком состоянии они могут находиться до конца жизни или будут перенесены на следующую. Это как раз и есть неустойчивые качества, которые не достигли своего совершенства в развитии. Незакрепленные практикой, многие качества улетучиваются из ячеек сознания, теряя свое значение для индивида, если он не доводит их до необходимого состояния. В отношении них можно сказать, что это работа, проделанная впустую. Уровни сознания обладают особенностью построения. Каждый из них имеет по два входа и выхода. То есть энергия качества может проходить на свой уровень через нижележащие уровни и выходить также. А может попадать на положенное по потенциалу место, минуя уже построенные планы. Это второй способ их поступления и выхода. Но при таком способе качество имеет два входа и два выхода и может использовать любой из них, то есть войти сбоку, в кавычках, с одной или другой стороны, и также выйти с одного или другого боку. Качество сразу поступает на тот уровень, которому оно соответствует по энергопотенциалу. Обычно поступление качества происходит по второму варианту. Это необходимо потому, что каждый уровень обязан быть независимым в своем построении, так как он должен обладать определенной долей подвижности. Качества не задерживаются надолго в сознании. Они оттуда либо уходят в подсознание, либо вообще улетучиваются. Поэтому обычно качество поступает на уровень, соответствующий ему по потенциалу, минуя нижние уровни, и улетучивается оттуда в случае ненадобности аналогично, тоже через боковые направления. При деградации качеств они разрушаются в последовательности сверху вниз и улетучиваются в стороны уровня. Происходит послойное высвобождение качеств, что обеспечивает их уровневую подвижность и независимость от нижележащих построек. Сознание может и упрочнять однородные качества. Это становится возможным в том случае, если какое-либо однородное качество, поступившее в сознание, находит там такое же однородное качество, приобретенное ранее. Они соединяются, а их мощь возрастает, что позволяет данному качеству повышать свой уровень. Однако подобные качества, не подкрепленные опытом, могут вскоре улетучиваться из сознания, покидая занятый уровень, а могут и переходить в подсознание в случае закрепления его практикой. Осознание через практический опыт позволяет качеству приобретать устойчивую форму, что наделяет его постоянством. Сознание позволяет индивиду осмысливать настоящую действительность в многообразии ее форм и проявлений. Со всем приходится взаимодействовать прямо или косвенно. Информацию обо всем требуется фиксировать для себя как полезную или бесполезную. Сознанию приходится набирать очень большой объем знаний за одну жизнь индивида. Ибо от того, что и как он усвоит, зависит его ориентация в современных условиях. Но современность тоже постоянно меняется. И то, что нужно было вчера, не потребуется завтра. Сознание, помогая индивиду ориентироваться в настоящем, усваивает множество кратковременных знаний, которые требуются на непродолжительный период, и дальше при изменившихся условиях не могут быть использованы. Поэтому, не имея подтверждения в последующем, они улетучиваются из сознания. Но все это множество разнородных качеств, которые помогают индивиду существовать в данной стадии развития. И, конечно, чем больше таких временных качеств он приобретет, тем лучше будет ориентироваться в постоянно изменяющейся настоящей действительности. По мере осуществления программы жизни, при завершающей стадии, большинство временных качеств сознания начинают покидать его. По этой причине, например, многие люди к старости глупеют, и это происходит не только от потери памяти, старческого клероза. Приобретенные в молодости знания, не получив дальнейшего развития, улетучились сразу в этой же жизни из-за слабого потенциала их наработки. Кроме того, в сознании человека заложены специальные механизмы, которые ведают длительностью пребывания в сознании приобретенной информации. Знание не должно бездействовать, оно постоянно взаимодействует с настоящим моментом, подтверждая себя или опровергая. Сознание индивида работает, а значит, в нем нескончаемой чередой идут реакции самой разной направленности. Но так как какое-то из приобретенных качеств продолжает развиваться, а какое-то остается невостребованным, то в конструкцию сознания введен механизм, контролирующий деятельность течения реакций, связанных с использованием тех или иных качеств. Также введен и механизм, устанавливающий наименьший и наибольший срок действий, то есть на все имеются свои параметры. Если качество находится в бездействии в течение периода, превышающего минимальный положенный ему предел пребывания, то сознание очищается от такого незадействованного качества. Срабатывает механизм, убирающий связи с ячейкой сознания матрицы, и качество улетучивается за пределы оболочек человека. Если же какое-то качество активно используется в жизни индивида, и срок его пребывания в сознании начинает превышать установленный для этого максимальный предел существования, то такое качество либо продолжает свое дальнейшее развитие, переходя в следующую жизнь, либо переходит в подсознание при достижении им определенных параметров, удовлетворяющих требованиям вечного функционирования. Наработка качеств автоматизма. Сознание и подсознание представляют собой две противоположные среды. Одна – сознание, основана на действии непостоянных функций, а другая – подсознание, на действии постоянных функций. В этом их главное отличие. Но данная противоположность является одновременно фактором объединения для совместного существования их планов. Подсознание зависит от сознания, так как качества получают первичную обработку в нем, а сознание зависит от подсознания, так как без него оно не способно прогрессировать и обеспечивать вечные функции развития осознающего фактора. Поэтому данная зависимость является единственным связующим звеном, помогающим им работать совместно на единую цель – совершенствование индивида. Сознание индивида, как мы выяснили, формируется через накопление энергий разных типов. Один тип энергии создает одно качество, но каждое качество прогрессирует за период существования индивида, и в процессе этого строится по уровневому принципу, от низшего к высшему, создавая планы сознания. Если сравнить низкого индивида и высокого, имеется в виду степень развития, то у второго планы сознания будут располагаться выше. Когда высокая душа развивается на Земле, то планы сознания у нее начинают формироваться не с нижнего уровня, а с того, которого она достигла за предшествующие стадии развития, например, с четвертого уровня и выше. И в этом будут ей уже помогать планы подсознания, сохраняющиеся в постоянных функциях. Молодая душа начинает свое совершенствование с низшего уровня, а зрелая продолжает развитие с того уровня, на котором остановилась. Первая еще не имеет никаких накоплений или имеет частичные, а вторая уже обогатила подсознание устойчивыми качествами. Поэтому сознание у них будет разное, когда они придут в земной мир младенцами. Каждая душа начинает свою стадию развития с того уровня, на котором остановилась в предшествующей жизни. Поэтому сознание зрелой души будет начинать строиться не с тех уровней, с каких строит свое сознание молодая душа. Так что планы сознания у них будут разные и по энергопотенциалу, и по качествам. Также понимание окружающего мира у них будет совершенно разным. Отсюда, что понимает в первом классе школы развитая душа, то может быть совсем непонятно молодой душе, встречающейся с этим впервые. Такой душе надо уделять больше внимания, чтобы она могла усвоить новые для себя понятия. У молодой души будет намного меньше типов качеств, чем у зрелой души. Поэтому последняя способна шире и глубже охватывать действительность в своем осмыслении происходящих событий и процессов. Но и у первой, и у второй планы сознания будут строиться иерархически. И у обеих душ непостоянство качеств в сознании способствует их сортировке. Механизм сознания точно определяет продолжительность задействования приобретенных накоплений. Те накопления, что не используются вообще после приобретения, или длительность работы которых не соответствует минимальным положенным пределам, приобретают свойства непостоянства, так как не участвуют в дальнейшей работе сознания. А раз они непостоянны, то становятся неустойчивыми по принципу своего построения, что ведет к дальнейшей их потере. В итоге последующие действия, работа с накопленными качествами, играют решающую роль в придании качеству статуса постоянства и перехода его в подсознание. Большое значение для осознания чего-либо имеет практика, опыт, применение приобретенных знаний в жизни или осмысление жизни через усвоенные знания. Все это заставляет качество сознания работать, переводя их из состояния неустойчивости в стадию постоянства. Таким образом, чтобы сохраниться навечно, приобретенное качество должно постоянно воссоединяться с прогрессией действия.